Палец инженера. Из всех задач, какие приходилось решать моему другу мистеру Шерлоку Холмсу, мной его вниманию было предложено лишь две, а именно случай, когда мистер Хедерли лишился большого пальца и происшествие с обезумевшим полковником Уорбертоном. Последнее представляло собой обширное поле деятельности для тонкого и самобытного наблюдателя. Зато первая оказалась столь своеобразной и столь драматичной по своим подробностям, что скорее заслуживает изложения в моих записках, хотя и не позволила моему приятелю применить те дедуктивные методы мышления, благодаря которым он неоднократно добивался таких примечательных результатов. Об этой истории, мне помнится, не раз писали газеты, но, как и все подобные события, втиснутая в газетный столбец, она казалась значительно менее увлекательной, нежели тогда, когда ее рассказывал участник событий, и действие как бы медленно развертывалось перед нашими глазами, и мы шаг за шагом проникали в тайну и приближались к истине. В свое время обстоятельства этого дела произвели на меня глубокое впечатление, и прошедшие с тех пор 2 года ничуть не ослабили этот эффект. События, о которых я хочу рассказать, произошли летом 1889 года, вскоре после моей женитьбы. Я снова занялся врачебной практикой и навсегда распрощался с квартирой на Бейкер-стрит, хотя часто навещал Холмса и время от времени даже убеждал его отказаться от богемных привычек и почаще приходить к нам. Практика моя неуклонно росла, а поскольку я жил неподалеку от Паддингтона, то среди пациентов у меня было несколько служащих этого вокзала. Один из них, которого мне удалось вылечить от тяжелой изнурительной болезни, без устали рекламировал мои достоинства и посылал ко мне каждого страждущего, кого он был способен уговорить обратиться к врачу. Однажды утром, часов около 7, меня разбудила, постучав в дверь, наша служанка. Она сказала, что с Паддингтона пришли 2 мужчин и ждут у меня в кабинете. Я быстро оделся, зная по опыту, что несчастные случаи на железной дороге редко бывают пустяшными, и сбежал вниз. Из приемной, плотно прикрыв за собой дверь, вышел мой старый пациент-кондуктор. «Он здесь!» — прошептал он, указывая на дверь. «Все в порядке!» «Кто?» — не понял я. По его шепоту можно было подумать, что он запер у меня в кабинете какое-то необыкновенное существо. «Новый пациент!» — также шепотом продолжал он. «Я решил, что лучше сам приведу его, тогда ему не сбежать. Он там, все в порядке. А мне пора. У меня, доктор, как и у вас, свои обязанности». И он ушел, мой верный поклонник, не дав мне даже возможности поблагодарить его. Я вошел в приемную. Возле стола сидел человек. Он был одет в недорогой костюм из пестротканного твида. Кепка его лежала на моих книгах. Одна рука у него была обвязана носовым платком сплошь в пятнах крови. Он был молод, лет 25, не больше, с выразительным мужественным лицом, но страшно бледен и словно чем-то потрясен. Он был совершенно не в силах овладеть собой. «Извините, что так рано потревожил вас, доктор», — сказал он. «Со мной нынче ночью произошло нечто серьезное. Я приехал в Лондон утренним поездом, и когда начал узнавать на Паддингтоне, где найти врача, этот добрый человек любезно проводил меня к вам. Я дал служанке свою карточку, но вижу, она оставила ее на столе». Я взял карточку и прочел имя, род занятий и адрес моего посетителя. «Мистер Виктор Хедерли, инженер-гидравлик, Виктория-стрит, 16А, 4 этаж». «Очень сожалею, что заставил вас ждать», — сказал я, усаживаясь в кресло у письменного стола. «Вы ведь всю ночь ехали. Занятие само по себе не из веселых». «О, эту ночь скучной я никак не могу назвать», — ответил он и расхохотался. Откинувшись на спинку стула, он весь трясся от смеха, и в его смехе звучала какая-то высокая, звенящая нота. Мне, как медику, его смех не понравился. «Прекратите! Возьмите себя в руки!» — крикнул я и налил ему воды из графина. Но и это не помогло. Им овладел один из тех истерических припадков, которые случаются у сильных натур, когда переживания уже позади. Наконец, смех утомил его, и он несколько успокоился. «Я веду себя крайне глупо», — задыхаясь, вымолвил он. «Вовсе нет, выпейте это». Я плеснул в воду немного коньяку, и его бледные щеки порозовели. «Спасибо», — поблагодарил он. «А теперь, доктор, будьте добры, посмотрите мой палец или...» Лучше сказать, то место, где он когда-то был». Он снял платок и протянул руку. Даже я, привычный к такого рода зрелищам, содрогнулся. На руке торчало только 4 пальца, а на месте большого было страшное красное вздутие. Палец был оторван или отрублен у самого основания. «Боже мой!» — воскликнул я. «Какая ужасная рана! Крови, наверное, вытекло предостаточно. Да, после удара я упал в обморок и, наверное, был без сознания очень долго. Очнувшись, я увидел, что кровь все еще идет. Тогда я туго завязал платок вокруг запястья и закрутил узел щепкой». «Превосходно! Из вас вышел бы хороший хирург». «Да нет, просто я разбираюсь в том, что имеет отношение к гидравлике». «Рана нанесена тяжелым и острым инструментом», — сказал я, осматривая руку. «Похожим на нож мясника», — добавил он. «Надеюсь, случайно?» «Никоим образом». «Неужели покушение?» «Вот именно». «Не пугайте меня». Я промыл и обработал рану, а затем укутал руку ватой и перевязал пропитанными карболкой бинтами. Он сидел, откинувшись на спинку стула, и ни разу не поморщился, хотя время от времени закусывал губы. «Ну как?» — закончив, спросил я. «Превосходно. После вашего коньяка и перевязки я словно заново родился. Я очень ослабел, ведь мне пришлось немало испытать». «Может, лучше не говорить о случившемся? Вы будете волноваться». «О, нет. Сейчас уже нет. Все равно придется выкладывать всю историю в полиции. Но, между нами говоря, только моя рана может заставить их поверить моему заявлению. История-то совершенно необычная, а я ничем подтвердить ее не могу, даже если мне поверят. Доводы, которые я способен представить в доказательство ее, настолько неопределенны, что вряд ли здесь восторжествует правосудие». «Значит, это загадка, которую нужно разрешить», — воскликнул я. «Тогда я настоятельно рекомендую вам, прежде чем обращаться в полицию, пойти к моему другу мистеру Шерлоку Холмсу». «Я слышал об этом человеке», — ответил мой пациент, «и был бы очень рад, если бы он взял это дело на себя, хотя, разумеется, все равно придется заявить в полицию. Может, вы порекомендуете меня ему?» «Больше того, я сам отвезу вас к нему». «Премного буду вам обязан». «Давайте вызовем экипаж и поедем. Мы как раз поспеем к завтраку. Вы в состоянии ехать?» «Да, на душе у меня будет неспокойно до тех пор, пока я не расскажу мою историю». «Тогда я попрошу служанку вызвать кэб, и через минуту буду готов». Я побежал наверх, в нескольких словах рассказал о случившемся жене, и через 5 минут вместе с моим новым знакомым уже ехал по направлению к Бейкер-стрит. Как я и предполагал, Шерлок Холмс, еще в халате, сидел в гостиной, читал ту колонку из «Таймс», в которой публикуются сведения о розыске различных лиц, и курил трубку. Эту трубку он обычно выкуривал до завтрака, набивал всякими остатками всех табаков, они с особой тщательностью собирались и сушились на каминной полке. Он принял нас с присущим ему спокойствием и радушием, заказал для нас яичницу с ветчиной, и мы на славу позавтракали. Когда с едой было покончено, он усадил нашего нового знакомого на диван, подложил ему под спину подушку, а рядом поставил стакан воды с коньяком. «Вам, видно, пришлось пережить нечто необычное, мистер Хедерли», — сказал он. «Прошу вас прилечь на диван и чувствовать себя как дома. Рассказывайте, пока сможете, но если почувствуете себя плохо, помолчите и попробуйте восстановить силы при помощи вот этого легкого средства». «Благодарю вас», — ответил мой пациент. «Но я чувствую себя другим человеком после того, как доктор перевязал мне руку. А ваш завтрак, по-видимому, завершил курс лечения. Я постараюсь недолго занимать у вас драгоценное время, и поэтому тотчас же приступаю к рассказу о моих удивительных приключениях». Опустив тяжелые веки, будто от усталости, что на самом деле лишь скрывало присущее ему жадное любопытство, Холмс поудобнее уселся в кресло. Я пристроился напротив, и мы принялись слушать действительно невероятную историю, которую наш посетитель изложил во всех подробностях. «Должен сказать вам», — начал он, — «что родители мои умерли, я не женат и потому живу совершенно один в своей лондонской квартире. По профессии я инженер-гидравлик и приобрел немалый опыт в течение тех 7 лет, что пробыл в подручных в известной гринвичской фирме Веннер и Мейтсон. 2 года назад, унаследовав солидную сумму денег после смерти отца, я решил завести собственное дело и открыл контору на Виктория-стрит. Наверное, каждому, кто открывает собственное дело, сначала приходится туго. Во всяком случае, так было со мной. В течение 2 лет мне довелось дать всего 3 консультации и выполнить 1 небольшую работу, вот и все, что дала мне моя специальность. Весь мой доход составляет на сегодняшний день 27 фунтов 10 шиллингов. Ежедневно с 9 утра до 4 я сидел в своей захудалой конторе и, наконец, с тяжелым сердцем начал понимать, что у меня не будет настоящей работы. Но вот вчера, когда я собрался было уходить, вошел мой клерк, доложил, что меня желает видеть по делу какой-то джентльмен, и подал мне визитную карточку. Полковник Лизандер Старк. А следом в комнату вошел и сам полковник, человек роста выше среднего, но чрезвычайно худой. До сих пор мне не доводилось встречать таких худых людей. Кожа так обтягивала выпирающие скулы, что лицо его, казалось, состояло лишь из носа и подбородка. Тем не менее, худым он был по природе, а не от какой-либо болезни, ибо взгляд у него сверкал, двигался он проворно и держался уверенно. Он был просто, но аккуратно одет, а по возрасту решил я ему под 40. «Мистер Хедерли», — спросил он с немецким акцентом, «вас порекомендовали мне как человека не только опытного, но и скромного, умеющего хранить тайну». Я поклонился, чувствуя себя польщенным, как и всякий молодой человек при обращении подобного рода. «Разрешите узнать, кто дал мне такую лестную характеристику?» — полюбопытствовал я. «Я предпочитаю пока умолчать об этом. Из того же источника мне стало известно, что родители ваши умерли, вы холосты и живете в Лондоне один». «Совершенно правильно», — ответил я. «Но, простите, я не совсем понимаю, какое это имеет отношение к моей деятельности. Вы ведь желали увидеть меня по делу. Именно так вы сейчас убедитесь, что все, о чем я говорю, имеет непосредственное отношение к делу. Я хочу поручить вам одну работу, но при этом должна сохраняться полная тайна. Полная тайна, понятно? Чего, разумеется, можно скорее ожидать от человека одинокого, нежели от человека, который живет в кругу семьи». «Если я дам слово сохранить тайну, — сказал я, — можете быть уверены, я его не нарушу». Он пристально посмотрел на меня, и я подумал, что ни разу не видел столь подозрительного и недоверчивого взгляда. «Итак, вы обещаете?» — спросил он. «Да, обещаю». «Обещаете хранить полное молчание до, во время и после работы? Никогда не упоминать об этом деле ни устно, ни письменно?» «Я уже дал вам слово». «Очень хорошо». Вдруг он вскочил и, молнией метнувшись по комнате, распахнул дверь настежь. За дверью никого не было. «Все в порядке», — заметил он, возвращаясь на место. «Известно, как клерки порой интересуются делами своих хозяев. Теперь можем поговорить спокойно». Он подвинул свой стул вплотную к моему и уставился на меня тем же недоверчиво пронзительным взглядом. Чувство отвращения и что-то похожее на страх начало расти во мне при столь странном поведении этого чересчур худого человека. Даже боязнь потерять клиента не могла заставить меня терпеливо ждать, пока он заговорит. «Прошу вас, сэр, изложить дело. Я дорожу своим временем». Да простит мне небо эти слова, но они сами сорвались с моих уст. «Вас устроят 50 гиней за одну ночь работы?» — спросил он. «Вполне». «Я сказал, за ночь работы, но правильнее сказать, за час. Мне просто нужно ваше мнение по поводу гидравлического пресса, который вышел из строя. Если вы подскажете, в чем дело, мы сумеем сами устранить неисправность. Что скажете?» «Дело несложное, плата хороша». «Именно так. Нам хотелось бы, чтобы вы приехали сегодня вечером последним поездом». «Куда?» «В Вайфорд. Это небольшая деревушка в Беркшире на границе с Оксфордширом. В 7 милях от Рединга. От Паддингтона есть поезд, который прибывает туда примерно в 11:15 вечера». «Превосходно. Я приеду в экипаже встретить вас». «Значит, придется добираться на лошадях?» «Да, наш дом находится в стороне от железной дороги. От Айфорда до него добрых 7 миль». «Значит, вряд ли мы доберемся до места к полуночи. И обратного поезда уже не будет. Мне придется провести у вас всю ночь». «Что ж, это не проблема». «Но не очень-то удобно. А не мог бы я приехать в какое-нибудь другое, более подходящее время?» «Самое лучшее, считаем мы, если вы приедете поздно вечером. Именно за неудобство мы и платим вам, никому неизвестному молодому человеку, сумму за которую мы можем получить совет самых крупных специалистов по вашей профессии. Конечно, если предложение вам не по душе, еще есть время от него отказаться». Я подумал, как мне пригодятся 50 гиней. «Нет-нет», — заспешил я, — «я готов сделать так, как вы считаете нужным. Однако мне хотелось бы более четко представить себе, что именно от меня требуется». «Совершенно справедливо. Обещание хранить тайну, которую мы взяли с вас, вполне естественно возбудило ваше любопытство. Я отнюдь не хочу, чтобы вы брали какие-то обязательства, не ознакомившись предварительно со всеми деталями. Надеюсь, нас никто не подслушивает». «Никто?» Дело обстоит следующим образом. Вам, вероятно, известно, что сукновальная глина — довольно ценное сырье, и что залежи ее в Англии встречаются в одном-двух местах. Я слышал об этом. Некоторое время назад я купил маленький участок земли, совсем крохотный, в 10 милях от Рединга. И вдруг оказалось, что мне повезло, я обнаружил на одном поле пласт сукновальной глины. Я исследовал его и выяснил, что он составляет лишь небольшую перемычку, соединяющую два очень мощных пласта слева и справа, расположенных на участках моих соседей. В их земле хранится сырье не менее ценное, чем золото, а эти добрые люди пребывают в полном неведении. Мне, естественно, было бы выгодно купить у них землю, прежде чем они узнают ее истинную стоимость, но, к сожалению, я не располагаю для этого достаточным капиталом. Поэтому я посвятил в тайну нескольких своих приятелей, и они предложили потихоньку, не говоря никому ни слова, разрабатывать наш собственный небольшой пласт, чтобы заработать деньги, а впоследствии купить землю у соседей. Этим мы и заняты вот уже некоторое время и в помощь установили гидравлический пресс. Но пресс, как я уже сказал, вышел из строя, и нам нужен совет. Мы ревностно храним наш секрет, и если станет известно, что к нам приезжал гидравлик, то тотчас же начнутся расспросы. Факты выплывут наружу. И тогда прощай, соседские поля, а с ними и наши планы. Вот почему я взял с вас слово никому не рассказывать, что вы сегодня вечером едете в Айфорд. Надеюсь, теперь все ясно. Единственное, что мне не совсем ясно, — ответил я, — это зачем вам гидравлический пресс? Сукновальную глину, которую я знаю, вычерпывают, как песок из карьера. А, — небрежно махнул он рукой, — у нас свои методы работы. Чтобы соседи ничего не заметили, мы прессуем глину в кирпичи. Но это деталь. Я доверяю вам, мистер Хедерли, и рассказал все. Он встал. «Итак, жду вас в Айфорде в 23:15». «Я обязательно приеду». «И помните никому ни слова». Он еще раз посмотрел на меня долгим вопросительным взглядом и, пожав мне руку своей влажной холодной рукой, поспешно вышел. Хладнокровно поразмыслив, я, как вы представляете, не мог все-таки отделаться от удивления по поводу этого странного поручения. С одной стороны, я, разумеется, был рад, ибо плату мне предложили в 10 раз большую, чем та, которую запросил бы я сам. Кроме того, есть надежда, что за этим поручением последуют и другие. С другой стороны, облик и манеры моего клиента произвели на меня такое гнетущее впечатление, что я не мог отвязаться от мысли, что вся эта история с суковальной глиной не вполне объясняет необходимость приехать непременно в полночь и избежать огласки. Однако я отбросил от себя страхи, на славу поужинал, доехал до Паддингтона и отправился в путь. В Рединге мне пришлось сделать пересадку. Но я успел на последний поезд в Айфорд и в начале 12-го прибыл на маленькую тускло освещенную станцию. Я оказался единственным, кто там сошел. На платформе не было ни души, кроме заспанного носильщика с фонарем в руках. За станционной оградой я увидел моего утреннего знакомого. Он стоял в тени на противоположной стороне. Не сказав ни слова, он схватил меня за руку и втащил в экипаж, дверца которого предусмотрительно оказалась открытой. Опустив с обеих сторон окошки, полковник постучал кучеру, и лошадь рванулась вперед. «Одна лошадь?» — перебил его Холмс. «Да, одна». «Вы не заметили масть?» «Заметил. При свете фонаря, когда садился в экипаж, лошадь рыжей масти». «Усталая или свежая?» «Свежая. Шерсть у нее лоснилась». «Благодарю. Извините, что перебил. Прошу продолжать ваше весьма интересное повествование». Итак, мы тронулись в путь и ехали по меньшей мере час. Полковник Лизандер Старк сказал, что до места всего 7 миль, но если принять во внимание скорость, с какой мы мчались, и время, что нам потребовалось, мне показалось, что расстояние там должно быть миль в 12. Он молча сидел рядом, и я чувствовал, когда поглядывал на него, что он не спускает с меня глаз. Проселочные дороги в тех местах, по-видимому, в неважном состоянии, и нас ужасно кидало из стороны в сторону. Я попытался было в окошко разглядеть, где мы едем, но сквозь матовое стекло мог различить только мелькавшие кое-где световые пятна. Несколько раз я хотел завести разговор, уж очень монотонным было наше путешествие, но полковник отвечал односложно, и разговор быстро затухал. Наконец, ямы и ухабы закончились, колеса захрустели по насыпанной гравием дорожке, и экипаж остановился. Полковник Лизандер Старк спрыгнул на землю, я последовал за ним, и он тут же потащил меня на крыльцо, где зияла отворенная дверь. Таким образом, прямо из экипажа я очутился в прихожей и не сумел даже краем глаза разглядеть фасад дома. Едва я переступил порог, дверь тяжело захлопнулась за нами, и я услышал слабый стук отъезжающего экипажа. В доме царил полный мрак.